Глава 91. «Какая неожиданность, мистер Ривз!» — кивает директор и поднимается со своего места для обмена рукопожатиями. «Дэвид, я рад, что вы, как председатель попечительского совета, решили принять участие в разбирательстве инцидента», — улыбается директор, пока гость выдвигает массивный деревянный стул с красивым орнаментом и резьбой по спинке. «Садится». Я леденею, понимая, что вот при таких удачных обстоятельствах впервые встречаюсь с отцом Тайкера. Мне почему-то становится очень-очень стыдно за себя, за свой поступок. Чувствую, как щеки начинают гореть пламенем. Смотрю на трех мужчин, продолжающих не замечать нас, и интуитивно среди них выделяю одного, того, который так напоминает моего черного ястреба. Наверное, правильнее сказать, что это Тайгер, копия своего отца. Та же стать, тот же разворот мощных плеч и гордая посадка головы. Схожий профиль. Только передо мной сидит грозный мужчина, которого я воспринимаю чужаком, опасным и опытным. Скорее всего, таким станет и Тайгер, повзрослев и заматерев. Передо мной восседают люди из альтернативной реальности». Они вершители судеб, и сейчас в их руках оказалось мое будущее, которое может быть растоптано за секунду всего лишь одним росчерком на бумаге об отчислении. От Дэвида Ривза за версту веет подавляющей мощью знакомой ледяной энергетики. Похожая аура Тайгера мной воспринимается иначе, невраждебно. Его отец кажется пришлым, и я не знаю, чего ожидать от него». Надеюсь, он здесь случайно, а не желает наказать нищенку, которую по каким-то странным обстоятельствам выделил и приблизил к себе наследник рода. Все может быть. Мне страшно. Этот мир постепенно открывается мне своим жестоким естеством, где совсем не знаешь, что ждать, где положение решает многое, если не все. Энергетика кабинета стремительно меняется, когда директор, оторвав взгляд от бумаг и резко сменив радушный тон на повелительный, обратился ко мне. «Потрудитесь объяснить нам, что послужило причиной вашего вчерашнего наплевательского отношения к уставу школы и нападению на мисс Дэвис». Я в растерянности перевожу взгляд с одного мужчины на другого и окончательно теряюсь, опуская взор в пол, рассматривая носки изношенных туфель. «Произошла ошибка», — с трудом проговаривает Луиза. «Какая тут может быть ошибка?» — цедит отец Ханны, и я поднимаю взгляд на него. Вижу, как жилы на его висках двигаются, когда он в негодовании сцепляет зубы. «Я требую исключения обеих немедленно!» «Мистер Дэвис, прошу вас держать себя в руках. Нужно для начала выяснить обстоятельства произошедшего». Спокойно поясняет господин Доре, и я немного выдыхаю, радуясь, что перед казнью проведут хоть какое-то подобие разбирательства. Хлесткий взгляд в мою сторону от отца Ханы доказывает, что он едва сдерживается. «Если бы решал он, то шансов у меня не было бы от слова совсем». «Показательный суд, не иначе, решили устроить сильные мира сего. Я все понимаю. Где-то даже заслуживаю наказания, но четко осознаю, если я и виновата, то Луиза в этих разборках не должна принимать участие. Подставлять ее я не буду. Собрав всю свою волю, я со всем хладнокровием, на которое способна, произношу. Луиза ни в чем не виновата. Ее вообще поблизости не было. Инцидент произошел только между мной и Ханной. Нужно кого-то исключить? Исключайте меня». Фраза звучит резко и нагло, привлекая ко мне внимание выглядевшего скучающим до этой секунды Дэвида Ривза. Молниеносный разворот головы, и я под прицелом темных глаз. От этого сканирующего рентгеном тяжелого взгляда хочется упасть в обморок. Он давит, заставляет смешаться и отвести свой взор, что я в конце концов и делаю, уперев взгляд в свои несчастные потрёпанные туфли. Не могу сопротивляться его подавляющей мощи, которая ощущается тяжестью, что обрушивается на плечи и тянет к земле. «Что именно вы имеете в виду, Адель?» Спустя секунды молчания раздается вопрос, и я вновь смотрю на Ривза. В его холодных глазах загорается странный огонек, проскользнувший змеей и исчезнувший на дне зрачков. В эту секунду мужчина кажется таким знакомым. На миг мерещится, что мой черный ястреб здесь, со мной, и я нахожусь под защитой его надежного крыла.